Глава 6. Ясным августовским днем ко мне прибежал Сергей. «Атаман, на тебя одна надежда». «Что случилось? Рассказывай». «Сестра у меня пропала». «Как? Где? Когда? Подробней». «Пошла вчера к матери. Деревушка тут недалеко от города. Вострякова. И не вернулась. Я уже к матери съездил. Она не приходила. Случилось что-то нехорошее. Даже думать боюсь». «Не знаю, куда идти со своей бедой. А тебе сразу вспомнилось. Седлай коней, бери оружие, маскировочные халаты. Поехали». Мы с Сергеем проскакали от Москвы до Вострякова. Каждый осматривал свою обочину. Я справа, Сергей слева. Никаких следов. Речки поблизости нет, утонуть не могла. В голове крутилась одна мысль. «Похитили». «Но кто? И куда повезли?» Главное, куда, по какой дороге? Сутки всего прошли. Если знать дорогу, есть шанс догнать и отбить, если в плену у каких-то уродов. Девушка молодая, со слов Сергея, красивая, лакомый кусок для тех, кто похищает с целью продажи в рабство. Обычно, насколько я наслышан, этим промышляют шайки местных. Воруют женщин, держат в заперти. Когда набирается человек 8-10, везут или на юг, в Крымское ханство, или к татарам в Казань. Наверняка она пока здесь. После кражи человека притаятся, выжидать будут. Самый плохой вариант, если повезут кораблем. Досмотреть невозможно, отбить сложно, нас двое всего. Были бы все бойцы в Аташке живы, было бы проще. Да что уж теперь об этом сожалеть. «Сергей, надо сегодня все близкие деревни объехать. Не факт, что найдем, но с людьми поговорить надо. Не видел ли кто телегу, людей? Если похитили, то не один человек, их двое-трое будет». Сергей немного воспрял духом. «Есть здесь деревни, я знаю, поехали быстрей». Подъехали к деревушке, постучали в крайнюю дверь, попросили воды напиться. Как бы случайно разговорились. Отстали якобы от своих, теперь ищем. Не проезжал ли кто? Несколько человек. «Нет, не проезжали. Благодарствуем». Поскакали в другую деревню. Здесь повезло. Вынесшая ковш с водой молодица припомнила. «Да, проезжали вчера люди. На купцов одеянием похожи. Коней в деревне поили. Сами на конях и три телеги с ними». Мы с Сергеем переглянулись. «А не видела добрая душа, куда они поехали?» «Да одна у нас дорога, к Пскову, на шлях выходит». Мы вскочили в седло и помчались. Хоть какая-то ниточка, зацепка малая. Были все-таки люди, не ошибся я. Надо догнать, посмотреть, что это за купцы такие. Маленькая дорога вывела нас на большой тракт. Ага, влево – назад, на Москву, вправо – к Пскову. Нам направо. Въехали в деревеньку, соскочили с коней, начали расспрашивать. «Да». «Были такие люди, проезжали, на Псков поехали». Удача от нас не отвернулась. Мы гнали лошадей до вечера. У них телеги, едут медленно, но и фора у них приличная, сутки. Я молил только об одном, чтобы это оказались нужные нам люди. Если вытянули пустышку, упустили время. Пока мы мотаемся тут, девчонку могли увезти в другом направлении». Известно, что из татарского плена редко кто возвращается. В основном богатые, после выкупа. Сереге такая удача не светит. Надо решать здесь и сейчас. Уже в темноте въехали в большое село. Здесь, на перекрестке дорог, был даже постоялый двор. Надо отдохнуть, не то коней загоним. Пока Сергей занимался лошадьми, я снял комнату, заказал ужин, успел расспросить холопов. Не проезжали ли? Нет, ничего похожего не было. Неужели свернули куда? В молчании поели, легли спать. Рано утром позавтракали вчерашней гречневой кашей с мясом, в дорогу взяли растягаев рыбных, пирогов с капустой. Некогда есть на постоялых дворах, время дорого. Я чувствовал, что мы их сегодня же догоним, надо только торопиться. Сергея не стоило и подгонять, он сам все делал первым. Утренняя свежесть быстро отогнала остатки сна. Отдохнувшие кони ровно шли галопом, только деревья мелькали по сторонам. «Чу?» Я остановился. Вроде как дымком пахнуло. Да не просто дымком. Пищей, что готовится на костре. Увидев, что я остановился, Сергей тоже придержал лошадь, развернулся и подъехал. «Ты чего встал, атаман?» Я приложил палец к губам. «Нюхай». Лицо Сергея выразило недоумение. «Чего нюхать?» Я прошипел. «Воздух нюхай!» Сергей стал втягивать носом воздух, завертел головой. «Не как костром пахнет, да кулешом мясным». «Наконец-то, дубина стаиросовая! И на кой ляд нам костер?» «Сергей, сам подумай. Постоялый двор рядом. Мы проехали всего ничего. Кто будет в лесу ночевать, да на костре еду готовить? Те, кому не след соваться на постоялый двор, к людям. Тем, кто в лесу, есть что скрывать. Понял теперь?» «Понял, атаман», — сокрушенно покачал головой Сергей. «Отводим коней в лес. Бери арбалет, стрелы, заряжай». Мы завели коней в чащобу, чтобы их не было видно со стороны дороги. Привязали к осине. Я двинулся вперед. Сергей за мной. Метров через 150-200 я услышал тихий мужской разговор. Остановился, жестом подозвал напарника. «Слышишь? Говорят вроде». «Не вроде, а говорят». «Делаем так. Я, не скрываясь, иду к ним, посмотрю, что за люди. Свой арбалет оставлю тебе. Ты идешь сбоку и сзади, будешь подстраховывать. Если увидишь опасность, стреляй сразу, тем более у тебя оба арбалета. А дальше действуй по обстановке. Чует мое сердце, а не это». Дождавшись, когда Сергей отойдет в сторону, я двинулся на голоса. Я не скрывался, намеренно шел шумно. Наступал на сухостой. Треск и хруст сопровождали мою ходьбу. Вышел на поляну. Мое продвижение услышали, были готовы.